Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Суперген Бога. Том 9. Глава 801. Супердух. Хан Сень приложил все усилия, чтобы с помощью Святого Света излечить раны гигантского существа. Вскоре, его жизненная сила почти полностью восстановилась, и теперь он мог продолжить сражение. Видя это, парень вздохнул с облегчением. По крайней мере, пока что ситуация под моим контролем, подумал Хан Сень и снова полностью сосредоточился на призрачном доспехе. Благодаря ауре от сутры Дунсань, юноше довольно легко удавалось использовать свои возможности, чтобы уклоняться от атак врага. Хотя он понимал, что не сможет прямо сейчас победить странное существо, но планировал как можно дольше тянуть время, чтобы другие его спутники смогли уничтожить своих врагов. В промежутках между уклонениями, Хан Сень постоянно старался использовать Святой Свет и исцелять раны большого монстра, чтобы ему хватило сил сражаться с обезьяной. Но больше всего парень ждал, пока фея уничтожит змею. После этого он рассчитывал, что начнется ситуация, подобная снежному кому. Благодаря численному превосходству они должны уничтожить своих врагов. Хан Сеню победить призрачный доспех было практически невозможно. Жаль, что серебряная лисица все еще трансформируется. Если бы она была здесь, то победить этих существ и завоевать убежище было бы намного проще, подумал Хан Сень. Парень продолжал использовать ауру от сутры Дунсюань, чтобы наблюдать за призрачным доспехом. Он смог узнать, что это было суперсущество второго поколения, и его энергетические потоки были довольно необычными. Может, этот зеленый энергетический поток отвечает за зеленый свет, который окутывает и усиливает силу меча. Если так, то это великолепно. Свет оказывает невероятный эффект, к тому же он выглядит очень круто. Хан Сень продолжал медленно отступать, при этом пытаясь полностью запомнить энергетические потоки невидимки. У феи все было хорошо. Своими маленькими кулачками она не один раз ударяла змею по голове, после чего с разбитой морды текла кровь. Но пока капельки крови падали на землю, они превращались в кровавые льдинки. Взглянув на змею, Хан Сень увидел размытые энергетические потоки. Это означало, что она была суперсуществом первого поколения. Огромная обезьяна была такой же. Она также была суперсуществом первого поколения. Черный тигр был в небе и на довольно большом расстоянии, поэтому парень не мог сказать, каким тот был суперсуществом. Хан Сень заметил, что фея скоро должна была убить змею, однако его радость затмило неожиданное чувство страха. Из глубины убежища приближалась жизненная сила. Она двигалась не особенно быстро, но это было еще более страшным. Жизненная сила была ужасающей. Хан Сень воспользовался маской от души паука с дьявольскими глазами, и перед ним вспыхнуло яркое пятно жизненной силы. Что бы это ни было, но оно приближалось к ним. О, нет, в этом убежище обитает еще одно суперсущество. Подумав об этом, парень расстроился. Он уже потратил много сил, чтобы достичь данной ситуации, но теперь, похоже, он должен будет покинуть это место с пустыми руками. Если ужасное существо присоединится к этому сражению, то равновесие будет нарушено, и его уже нельзя будет восстановить. Однако Хан Сень все равно не хотел сдаваться без борьбы. Взглянув на змею, которую вот-вот должна была убить фея, парень стиснул зубы и помчался навстречу невидимой приближающейся силы. Если он сможет хотя бы ненадолго остановиться это существо, то фея сможет добить змею, и тогда, возможно, у них будет шанс на победу. Но призрачный доспех не позволил ему так просто убежать. Он бросился преследовать парня. Хан Сень начал уклоняться и продолжал приближаться к ужасающей энергии. Пробежав мимо 15 зданий, он приблизился к большой лестнице, уходящей в небо. В конце находился большой дворец. По лестнице элегантно спускалась женщина. У нее было невероятное тело. Девушка была на фут выше Хан Сеня, но она выглядела идеально. У красотки были длинные ноги, узкая талия и прекрасная большая грудь. Она была облачена в черную броню, от девушки исходила сила и властность. Красавица напоминала пантеру, в ней одновременно сочетались красота и жестокость. Это убежище принадлежит данному духу, подумал Хан Сень, хотя ранее он был уверен, что призрачный доспех и был духом, владельцем этого убежища. Дух холодно взглянула на Хан Сеня. Ее глаза были ледяными, а длинные черные волосы доставали почти до земли. Во взгляде девушки, который она устремила на парня, было убийственное намерение. Дух была облачена в броню, но на ней не было шлема. Вместо него на голове была корона, также в ее руках не было никакого оружия, однако белоснежные утонченные руки сами по себе казались смертоносными. «Мне надо как-то продержаться и задержать ее, чтобы фея смогла убить змею». Хан Сень стиснул зубы. Он не стал ждать, пока дух спустится по лестнице, и сам помчался ей навстречу. Парень недавно добился новых успехов в использовании ауры от сутры Дун Сюань, поэтому его восприятие стало намного сильней. С его невероятными навыками уклонения, ауры от сутры, Хан Сень был уверен, что некоторое время сможет убегать от двух сильных существ. Призрачный доспех все еще преследовал парня, и по его движениям, казалось, что он разозлился. Возможно, существо было разочаровано из-за того, что человек с неуважением отнесся к духу, поэтому оно еще активнее начало размахивать своим мечом. Хан Сень использовал возможностями сутры Дун Сюань на максимальном уровне, поэтому призрачный доспех никак не могла по нему попасть. Пройдя несколько сотен шагов, дух с презрением и отвращением посмотрела на парня. Подняв кулак, она попыталась ударить своего врага. Было похоже, что девушка не приложила никаких усилий, однако движение ее кулака можно было сравнить со скоростью телепортации. Внезапно он ударил Хан Сеня в живот. Бам! Хан Сень, подобно метеору, полетел вниз по лестнице. Он ударился о крышу здания, разрушив тонкую черепицу. На броне парня появилась большая вмятина. Спрыгнув с крыши, Хан Сень ощутил, что его рот наполнен кровью. Не стоило допускать, чтобы его ударило дух, однако атака была настолько неожиданной и молниеносной, что он просто не успел среагировать. К счастью, Хан Сень не был слабаком, а она явно не использовала всю свою силу. Парень был уверен, что если бы дух вложила в удар больше силы, то он уже был бы мертв. К этому моменту призрачный доспех спустился с лестницы и начал атаковать Хан Сеня своим двуручным мечом. Быстро сделав несколько шагов, парень сумел увернуться от атаки. Его взгляд был устремлен на духа. Юноша понял, что эта женщина была невероятно быстрой, поэтому за ней нужно было пристально следить. Если красота решит снова атаковать, то он может не успеть среагировать. Хан Сень обладал сильными чувствами, поэтому мог предсказать, когда она сделает следующий шаг. Наступило время для того, чтобы парень проверил то, на что потратил очень много времени. Дух взглянула на Хан Сеня и снова подняла кулак. Удар был направлен в молодого человека. В тот момент, когда женщина взмахнула кулаком, она ускорилась. Хан Сень не мог понять, каким образом дух провела свою атаку, но через мгновение она была прямо перед ним. Его невероятные чувства действительно позволили уловить все детали движений противницы. Парень сделал движение ногой, слегка отклонил тело и, в результате, смог увернуться от ее атаки. Дух, видя, что ее кулак не достиг цели, была шокирована. В этот момент Хан Сень со всей силы ударил женщину в живот. Однако тело духа просто исчезло. Казалось, что она действительно владеет телепортацией. Его кулак был так близко, но юноше не удалось ударить ее. Глава 802. Зенит восприятия. Хан Сень устал казаться, что над ним издеваются два легендарных элитных бойца. Каждую секунду его жизнь висела на волоске. Скорость духа была настолько высокой, что ее перемещение можно было сравнить с телепортацией. Кроме того, у девушки был подчиненный с невероятно мощным мечом, поэтому Хан Сеню оставалось только одно – уклоняться, уклоняться и еще раз уклоняться. Благодаря сутре Дун Сюань движения парня были на высоте, к тому же, благодаря ауре он мог предсказывать движения своих врагов. Поэтому Сень всегда был на шаг вперед них. Однако это было нелегко делать, и давление со стороны врагов продолжало расти. Одна даже самая маленькая ошибка приведет к тому, что он окажется в смертельном положении. Хан Сень был полностью сосредоточен и старался не расслабляться. Он просто не мог позволить себе отвлекаться, поэтому у него в голове не было никаких посторонних мыслей. В данный момент сила юноши заключалась только в том, чтобы наблюдать и предсказывать, каким будет следующее действие врага. Дух была настолько быстрой, что Хан Сеню приходилось полагаться только на свои предсказания. Оружие призрачного доспеха было невероятно острым, и парень не мог противостоять ему, поэтому уклонение было самым лучшим способом выжить. Свист. Еще один удар обрушился на Хан Сеня, но в этот раз ему не удалось полностью увернуться. Часть его брони была уничтожена, а из раны сильно потекла кровь. Бам! Мгновенно дух появилась слева от парня и своим кулаком ударила прямо ему в сердце. Сеню снова удалось увернуться лишь наполовину. Удар пришелся в руку, и он тут же получил вывих. Сильно стиснув зубы, парень попытался сохранить самообладание. Он не мог замедлиться, поэтому продолжал уклоняться. В это же время он использовал святой свет, который мгновенно помогал заживлять различные раны. «Фея, давай, поторопись. Я не смогу так долго продержаться», — умоляющим тоном заговорил Хан Сень. Его уровень физической силы еще не достиг уровня небесного существа. Он смог бы справиться с одним врагом, но двух он никак не осилит. Хан Сень получил от духа сильный удар по спине и на 50 метров подлетел в небо. Использовав аэро, ему удалось изменить траекторию падения и, благодаря этому, он смог избежать следующей атаки, которую должен был нанести призрачный доспех. Хан Сень понимал, что если и дальше все будет так продолжаться, то он умрет намного раньше, чем фея сможет убить змею. К тому же, парень не сильно рассчитывал на ее помощь, поэтому он начал думать о том, как предотвратить атаки своих врагов. Хан Сень начал все чаще и чаще использовать аэро. Вокруг было много места, поэтому он мог постоянно его использовать и, выигрывая немного времени, четко предсказывать дальнейшие действия нападавших. Сердце Хан Сень стучало, как бешеное, а в его руках начала формироваться энергия. Успокоив свои мысли, его суждения и прогнозы стали более ясными. Благодаря этому вся ситуация немного улучшилась, но лишь немного. Что бы Хан Сень ни делал, но под давлением таких двух элитных бойцов, он все равно будет оказываться в невыгодных положениях. Одной маленькой ошибки будет достаточно, чтобы его жизнь оборвалась. Каждый раз, когда они атаковали, на теле парня появлялись раны. Хотя они не были смертельными, но это начинало истощать его. Броня от души муравья дьявола уже была повреждена. Если его не перестанут ранить, то она скоро вовсе будет уничтожена. А если такое произойдет, то он сразу окажется в критической ситуации. Хан Сень снова использовал ауру от сутры Дун Сюань, все его тело было окровавлено. Но, несмотря на это, у него по-прежнему был уверенный взгляд. Когда он играл в руку Бога и сражался с Цин Сюань, он пытался подготовиться именно к такой ситуации. Для его ауры это было испытание, но в разгар такого напряженного сражения она стала намного лучше. В голове Хан Сеня не было ни одной посторонней мысли, хотя на его теле было очень много ран, но он еще никогда не был таким расслабленным. Бум! Внезапно, парню показалось, что у него взорвалась голова. В его голове появилось странное ощущение, постепенно он становился единым целым с аурой от сутры Дун Сюань. Теперь, все движения призрачного доспеха и духа стали полностью предсказуемыми. Казалось, что парень просто видит, куда и когда они начнут двигаться. Хотя Хан Сень не видел самого духа, которая готовилась к очередной ужасной атаке, но он мог легко уклоняться от нее. Трудно описать то, что чувствовал парень, но теперь он точно знал, что достиг вершины в использовании ауры от сутры Дун Сюань. Это было настолько же хорошо, как и восьмое чувство. Юноша достиг зенита восприятия. Во всем теле Хан Сень ощущал непринужденность. Под давлением двух несчастных монстров, он мог легко уклоняться и даже находил время, чтобы наносить ответные удары. Однако все его ответные удары не имели никакого смысла. Они лишь истощали его энергию. Но Хан Сень все равно был доволен тем, чего достиг. В данный момент ему нужно было и дальше уклоняться от своих врагов и дождаться, пока фея убьет змею. Возможно, она решит помочь парню, и тогда изменяется весь ход сражения. Похоже, что дух начал понимать, что происходит. Несмотря на то, что они были намного сильнее человека, им все равно не удавалось победить его. Они начали понимать, что если фея убьет змею, то для них все закончится довольно печально. Дух нахмурилась и, похоже, отдала приказ призрачному доспеху, так как он тут же развернулся и пошел прочь. Существо помчалось к змее, чтобы ей помочь. У Хан Сеня изменилось лицо. Он прекрасно понимал, что не может позволить призрачному доспеху поддержать змею. Сжав зубы, парень помчался вверх по лестнице. Он решил войти в зал духа. У духа сверкнули глаза, и она помчалась за человеком, чтобы остановить того. Без остановки тело Хан Сень наклонялось то влево, то вправо. Он продолжал совершать отвлекающие движения, чтобы все так же вводить в заблуждение духа. Несмотря на то, что дух физически была быстрее парня, но ей не удалось остановить его, пока он поднимался по лестнице. Хан Сень надеялся, что дух позовет обратно призрачный доспех, а фея в это время сможет уничтожить змею. Но дух не делала этого. Похоже, она не хотела призывать обратно своего слугу. Девушка перестала двигаться, и тьма поглотила ее глаза. В этот момент зрачки духа стали намного больше, а белок стал черным. Казалось, что странный, Темный свет начала циркулировать внутри. Внезапно, ее черная броня окуталась огнем. Это было черное пламя, которое немного напоминало действие души дьявольского единорога, что была у Хан Сеня. Жизненная сила духа стала намного сильнее, после того, как ее окутало черное пламя. Увидев это, Хан Сень почувствовал, что его сердце вздрогнуло. Парень понятия не имел, какой силой теперь обладал дух, который продолжал его преследовать. Глава 803. Сражение с супердухом. Хан Сень неожиданно остановился. Развернувшись, он взглянул на духа, напоминавшего монарха, и заметил, что его мышцы начали напрягаться. Но это было не из-за того, что парень не хотел идти дальше, а из-за того, что он был совершенно озадачен. Дух начал новую атаку, и если он сдвинется хотя бы на дюйм, то будет поражен. Однако если Сень останется на месте, то атака духа будет только набирать силу, и, в итоге, она достигнет поистине разрушительной силы. В такой момент у Хан Сеня не будет шанса избежать ее. Предсказания парня достигли пика, но если дух сейчас совершит свою атаку, то все его возможности будут бессмысленны. Энергия духа продолжала увеличиваться, и у юноши появились ужасные предчувствия. Черт, на лбу Хан Сеня выступил холодный пот. Было очень страшно видеть, как дух увеличивает свою силу, при том, что он ничего не мог сделать. Я должен рискнуть. Хан Сень не мог придумать никакого другого выхода из сложившейся ситуации. Он сконцентрировался на звуковом громовой ударе и приготовился принять удар. Видя, что дух концентрируется и собирается нанести ужасный удар, парень понял, что она не сможет быстро повторить такое второй раз. Юноша очень надеялся, что он сможет выдержать эту атаку, и у него появится шанс. Однако если он потерпит неудачу, то в лучшем случае потеряет супер-броню, душу с типом глиф и душу дьявольского единорога. Он до максимального уровня усилил свою защиту. Несмотря на то, что дух была очень сильной, Сень почти был уверен, что девушка не сможет убить его одним ударом. Бум! Собрав всю свою силу, которой должно было хватить, парень увидел, как дух, окутанная черным пламенем и напоминавшая ведьму, сделала движение. Расстояние, которое было между ними, казалось, разрушилась. После дух исчезла. Похоже, она оказалась в этом разрушенном измерении. Зрачки Хан Сень сузились, но он не мог увидеть движение духа. Парень был полностью потрясен, и все, что он мог сделать, так это ощутить надвигающуюся угрозу, которая была страшной и разрушительной. Бум! Хан Сень не мог терять время, поэтому выбросил кулак. Из его руки вырвались серебряные молнии, которые во всех направлениях пронзили атмосферу. Раздался звук страшного грома, звук был настолько громким, что от него могли лопнуть барабанные перепонки, он мог буквально сотрясти мозг. В следующую секунду, дух, неожиданно, появилась перед Хан Сенем. Ее холодное лицо было настолько близко, что их носы могли коснуться друг друга. Ее нефритовый белый кулак ударил юношу в живот. Бум! Парень хотел уклониться, но это было просто невозможно. После удара духа, его броня тут же разлетелась, и на землю посыпалось то, что от нее осталось. Сам Хан Сень снова оказался в воздухе, а затем столкнулся с колонной. От такого сильного удара, броня, которая еще осталась на спине, также треснула. Глиф от горгульи был полностью уничтожен, и душа существа превратилась в пыль. Душа дьявольского единорога не могла спасти его от физической атаки. Она все еще обволакивала тело молодого человека, но была почти бесполезной. С частью, она не смогла полностью уничтожить его броню. Хан Сень сплюнул кровь и отозвал броню от души муравья-дьявола. Если его снова будут атаковать, то, возможно, броня смогла бы выдержать еще лишь один удар. Однако парень не мог так рисковать, так как супер-броня у него была единственная. Но в то же время, если Хан Сень решит сражаться без хорошей защиты, то ему будет еще труднее. Уровень физической силы Хан Сеня был высоким, но не настолько, чтобы противостоять супердуху. Понимая всю сложившуюся ситуацию, юноша собирался убежать. Он понимал, что не сможет сражаться, и смерть будет единственным возможным вариантом завершения этого сражения. Святой свет окутал его тело, исцеляя раны. После этого, он быстро побежал к воротам убежища. Все было так, как Сеня ожидал. После такой мощной атаки дух не смогла так же быстро помчаться за ним. Однако она все равно не была полностью истощена и по-прежнему могла нанести серьезные повреждения. После того, как парень применил звуковой громовой удар, он стал очень слаб. Хан Сень не мог быстро восстановиться, поэтому начал применять аэро, чтобы избежать атак духа и побыстрее выбраться из этого убежища. Он не решался использовать свои крылья, так как понимал, что его крылья от души существа берсерка со священной кровью довольно медленные. Благодаря Эйра, он мог использовать свою настоящую скорость. Однако дух подпрыгнула в небо на 100 метров и оказалась прямо перед Хансенем. Он увернулся, напоминая странную птицу. Парень смог избежать ее атаки, но только теперь понял, что обволакивающее черное пламя духа дает ей возможность летать. Решив войти сюда, я действительно рискнул жизнью. Хан Сень стиснул зубы и был готов продолжать убегать. Но в этот момент он услышал шум. Шум исходит из его рюкзака, и, услышав его, парень очень обрадовался. Он тут же подумал. Маленькая серебряная лисица завершила свою трансформацию, но у юноши не было времени, чтобы посмотреть. Он продолжал убегать на максимальной скорости и уворачивался от множества атак духа. Однако после одного единственного шума больше ничего не было слышно. Хан Сень снова ощутил тоску и сосредоточился на том, чтобы побыстрее сбежать. На ходу он прокричал: «Фея, беги!» После этих слов, Хан Сень уже вот-вот должен был выбраться за пределы убежища, но в этот момент, его сердце снова подпрыгнуло. «Черт, что же происходит?» Обернувшись, он увидел, что дух снова начала собирать всю свою силу и готовилась нанести подобный прежнему ужасный удар. Стиснув зубы, Хан Сень решил призвать Архангела и попросить, чтобы она отразила эту атаку. Возможно, он и сам смог бы выдержать ее, но однозначно был бы сильно ранен. Но в этот момент из его рюкзаке снова послышался шум. Парень ощутил знакомую энергию, похоже, что-то только что избавилось от кокона. Бум! Пока Хан Сень прислушивался, дух уже уничтожила между ними пространство. Парень потерял ее след и понял, что уже было слишком поздно призывать Архангела. Дух снова оказалась перед Хансенем и была готова опять ударить его в живот. Учитывая ее скорость и то, что девушка была очень близко, парень уже ничего не мог сделать. Но в последнюю секунду Хан Сень увидел, что лицо духа сильно изменилось. Черные зрачки сузились, и на ее лице отобразилась только одна эмоция – шок. Бум. От талии юноши отлетела серебряная молния, которая, подобно яркому лучу света, ударила по кулаку духа. Глава 804. Требование императрицы. Агрр. Серебряные молнии электричества пронизывали тело духа. Подняв голову к небесам, она закричала от боли. Серебряные молнии будто танцевали вокруг нее, а после каждого удара на броне красотки появлялись трещины. Но самым страшным было то, что от мощных ударов молнии ее тело изгибалось в разные стороны. Белая молния начиналась возле талии Хан Сеня, и стало видно морду лисицы. Поток молнии непрерывно поражал электричеством врага парня. Вскоре начала появляться и остальная часть лисицы. Он увидел туловище, лапы, а затем пушистый хвост. Белоснежная лисица теперь была 2 метра в высоту, и по ее телу искрили молнии. Она была безупречным существом и действительно выглядела очень красивой. Но в то же время, глядя на нее, становилось жутко, и можно было ощутить ее невероятную силу. Было довольно трудно прямо смотреть на нее. Бум! Серебряная лисица мелькнула, как тень, и тут же оказалась перед духом. Хан Сень подумал о том, что даже если бы дух не была парализована молниями, она все равно не успела бы среагировать на внезапное появление лисицы. Катча! Дух подняла кулак, чтобы отбиться от молний. Ей удалось оказать сопротивление жестоким лапам лисицы, но она ничего не могла сделать с электрическим разрядом. Из-за непрекращающихся ударов, доспехи духа все сильнее и сильнее разрушались. По всей броне быстро образовывались трещины, подобные серебристым молниям. Лисица продолжала использовать заряд и множество раз атаковала дух. Хотя женщине удавалось избежать большинства ее ударов, но она не могла спрятаться от распространяющихся молний. Клац! Броня духа больше не смогла выдержать постоянные электрические разряды и рассыпалась на мелкие кусочки. Без защиты от брони, ее обнаженное тело лишь содрогалось от очередных атак молний. Она громко кричала от боли. Серебряная лисица атаковала, не сдерживая себя. Пока духа была парализована от разряда, существо сформировало новую молнию и запустило в духа. На ее груди появилось 3 царапины, из которых потекла кровь. Молнии пронзили открытые раны и заполнили их грозовой силой. Хан Сень был удивлен, что его серебряная лисица могла так долго атаковать с воздуха. Тело духа было все в крови. После очередной атаки оно разорвалось на куски. Ее уничтожил питомец, который трансформировался, и она вернулась к своему камню духа. Тяжело дыша, Хан Сень только и смог пробормотать: Маленькая лисичка. Взрослая серебряная лисица оказалась намного сильнее, чем он думал. Парень сам видел, что ей удалось победить супердуха. Хотя первая ее атака была нанесена из укрытия, но ее сила все равно была впечатляющей. Как только молнии исчезли, серебряная лисица стала выглядеть такой же нежной и маленькой. Казалось, что она даже уменьшилась и теперь была не более фута. Однако ее мех выглядел великолепно. Серебряная лисица казалась такой же элегантной, как раньше. В итоге, она запрыгнула на плечо Хан Сеню. Парень очень обрадовался и помчался с ней к залу духа. Духам нужно было определенное время, чтобы возродиться, поэтому у него появился отличный момент, чтобы захватить камень духа. Тело юноши все еще было обессиленное, но он больше не обращал на это внимания. Приземлившись, он со всех сил побежал к залу духа. Внутри, зал напоминал святой храм. В центре, стояла высокая и гордая статуя. Хан Сеню было интересно, какая же сила скрывалась внутри духа. На лбу статуи был камень духа, напоминая черную дыру. Он ярко светился, напоминая рождение вселенной. Дух была внутри и готовилась к возрождению. Увидев это, Хан Сень не стал медлить. Он призвал крылья и полетел к статуе. Приземлившись на ее нос, парень тут же вытянул руку и крепко схватил камень духа. Так как дух только начинала возрождаться, то она не могла сразу полностью появиться. Вспыхнуло черное пламя, и перед парнем образовалась черная дыра. Изначально она была очень большой, но стала постепенно уменьшаться, и, в итоге, появилась женщина-дух. На ее лице не было враждебности, девушка спокойно опустилась на колени перед Хан Сенем, затем приложила правую руку к левой стороне груди и, склонив голову, произнесла: «Я, королева мгновения, готова поклясться в преданности своему новому хозяину. С этого момента и до смерти, я буду верной служанкой». Сказав это, женщина превратилась в черный дым и оказалась среди моря душ Хан Сеня. После этого, он услышал, что существа в убежище начали реветь и, кажется, сошли с ума. Когда он вышел из зала духа, то не смог увидеть ни одного существа. Фея подлетела к Хан Сеню и начала кружиться вокруг него, будто показывая, какой она была смелой и бесстрашной. Она пыталась сказать ему, что сделала для него очень много полезного. «Большое спасибо. Как насчет того, чтобы я дал тебе что-то вкусное, в качестве награды?» Парень достал пилюлю и дал ее фее. Она тоже полюбила их, как и серебряная лисица. Гигантское существо было недалеко от дворца, но затем Хан Сень улетел, а теперь, когда он вернулся, то увидел, что он облизывает своего детеныша. Оно было все в крови, и ничто не могло скрыть грусть огромного монстра. Маленькое существо лежало на земле, дергалось и негромко вскрикивало. Оно было сильно ранено и почти полностью истекло кровью. У детеныша была невероятно высокая жизненная сила, и только благодаря ей он все еще был жив. Если бы на его месте было какое-то другое суперсущество, то оно уже давно умерло бы. Гигантское существо, задрав голову, громко заревело, а затем бросилось к Хан Сеню. Парень решил, что монстр собирается отомстить ему, поэтому тут же приказал архангелу защищать его. Однако когда существо добежало до юноши, оно встало на колени, будто начало умолять. Это было очень удивительно, видеть, что огромная гора встала перед тобой на колени. Очень трудно описать чувства, которые можно испытать, глядя на это. «Ты хочешь, чтобы я его спас?» Хан Сень сразу понял, чего хотел гигант. Он хотел, чтобы парень с помощью святого света исцелил его малыша. Гигантское существо узнало эффективность светового света, после того, как Хан Сень начал его исцелять. Поэтому он решил, что таким образом можно исцелить и его детеныша. «Если я спасу его, ты будешь выполнять мои команды?» Немного подумав, спросил Хан Сень. Сейчас у него появилась возможность убить двух суперсуществ, и он смог бы увеличить свои суперочки гена. Но вместо этого парень решил подружиться с существами, он начал испытывать к ним сочувствие. Но самым важным для молодого человека было то, что он стал владельцем убежища класса Империя, и его должен был кто-то защищать. Хан Сень в любом случае скоро сможет собрать суперочки гена, а получить двух таких суперсуществ в качестве охранников будет очень сложно. Все обдумав, парень решил помочь детенышу и гигантскому существу. Рар! Существо снова громко заревело и опять встало на колени, давая понять, что он готов выполнять приказы Хан Сеня. Глава 805. Мы вдвоем королевские духи. В зале духа Хан Сень сел на трон. Затем он призвал королеву мгновения и начал рассматривать ее. Он впервые узнал, что супердух имел королевский класс. Я могу повиноваться тебе, но мы вдвоем королевские духи. Если ты будешь со мной плохо обращаться, то я сама себя уничтожу», — резко сказала королева, мгновение крепко сжав зубы. «Мы вдвоем королевские духи». Хан Сень с большим удивлением взглянул на женщину. Возможно, его супертело можно было сравнить с телом духа. Королева смотрела на парня, но ничего не говорила. Она была уверена, что юноша решил поиграть с ней. Если бы он не был королевским духом, то она сразу же сама себя уничтожила бы и никогда не стала бы подчиняться ему. Они вдвоем были королевскими духами, но женщина все равно чувствовала себя неловко от того, что поклялась в верности ему. Однако дух решила, что если ее что-то не будет устраивать, то она сразу убьет себя. «Ладно, тогда скажи, что ты хочешь». Хан Сень с любопытством уставился на королеву мгновение. Он только сейчас понял, что его тело также имело статус. Благодаря супертелу он обладал статусом королевского духа. Это и давало ему стопроцентную гарантию того, что дух отдаст ему свою преданность, особенно те, которые были ниже королевских. Если бы они были на одном уровне, то шанс на успех был бы неоднозначным. Хотя королева мгновение уже поклялась, но было видно, что сделала она это против своей воли. Не было сомнения в том, что получить преданность супердуха очень сложно. Соответственно, Хан Сень не хотел, чтобы она сама себя убила, и надеялся, что она станет для него хорошим бойцом. «Я могу выполнять все твои приказы, то ты должен мне помочь завершить мою эволюцию. Дай мне шанс снова оказаться в третьем святилище Бога», — уверенным тоном сказала королева мгновение. «Снова? Ты хочешь сказать, что пришла оттуда?» Хан Сень был очень удивлен тем, что услышал. «Верно, раньше я была там, но я совершила преступление, которое не заслуживает прощения, поэтому меня отправили сюда». У женщины был сложный взгляд. «Ах, что же это за преступление?» Хан Сень с интересом смотрел на королеву мгновение. «Я убила сына короля», — без каких-либо эмоций ответила дух. «Что за король? Кажется, он очень сильный», — парень продолжал расспрашивать. Королева спокойно ответила: «В третьем святилище Бога духи сражаются друг с другом. Если противостоящая группировка побеждена, победитель начинает править. Ты посмела убить сына короля? Ты действительно особенная». Хан Сень ненадолго замолчал, а затем продолжил: «Получается, что если ты вернешься в третье святилище Бога, то на тебя начнут охотиться, верно? Если ты этого боишься, то освободи меня, избавься от меня, как от бремени», — холодно ответила королева мгновение. «Ну, этот мост мы будем переходить только тогда, когда доберемся до него. Но расскажи, как ты можешь вернуться в третье святилище Бога?» — спросил Хан Сень. Однако парень тут же задумался над более важным вопросом. Если его супертело будет соответствовать телу королевского духа, то это могло значить, что после достижения им статуса небесного существа, перед ним откроются все таланты такого духа. Если его и правда считали королевским духом, то он мог перейти в третье святилище так же, как это делали другие духи. Соответственно, ему тогда не нужно будет проходить процесс эволюции. Хан Сень начал думать о том, что если он попадет в третье святилище как дух, а затем еще воспользуется процессом эволюции, то, возможно, он сможет получить что-то особенное. Поэтому парню очень хотелось узнать, каким образом духи переходят в третье святилище и получают ли они какие-то преимущества. Если это будет похоже на то, как переходил носорог, то он был не против попробовать. Подобный переход не должен быть напрасным. Дух, который должен прийти во второе святилище и забрать с собой кого-то в третье, должен быть очень сильным. Королева быстро рассказала Хан Сеню, и все оказалось так, как он думал. Если духи хотели перейти туда, то им стоило собрать максимальное количество генов духа. Собрав 100 очков, можно было переходить в третье святилище Бога. Духи собирали свои очки почти таким же способом, как и люди. Они поглощали жизненные эссенции, и также могли поглощать жизненные эссенции, которые давали растения. Однако духи отличались от людей. Королевские духи, с самого начала своего существования, владели определенной стихией, а это означало, что они могли поглощать жизненные эссенции только тех существ, которые обладали подобной стихией. Если это был королевский дух, использующий огонь, то он мог поглощать только огненные жизненные эссенции. Духи, контролирующие воду, могли поглощать только водные жизненные эссенции и так далее. Хотя Хан Сень имел тело королевского духа, он не достиг уровня небесного существа. К тому же, У него пока не было определенной стихии, поэтому он мог поглощать жизненные эссенции разных существ. Однако когда он активирует все возможности королевского духа, он не мог быть уверен, что сможет делать подобное. У юноши было только тело королевского духа, но на самом деле юноша не был королевским духом. Можно сказать, что молодой человек был своеобразным гибридом. Хан Сень довольно долго молчал и все обдумывал, а затем спросил, какова твоя стихия? Космос, ответила королева мгновение. Хорошо, если я достану жизненную эссенцию, которая будет иметь отношение к космосу, то обязательно отдам ее тебе. Однако за это, ты должна будешь выполнять все мои команды. Хан Сень считал, что это была честная сделка. После того, как парень окажется в третьем святилище бога, такой сильный боец может ему очень пригодиться. К тому же, Хан Сень не опасался проблемы, которая возникла у королевы мгновения за то, что она убила сына короля. Ведь она была всего лишь духом, поэтому юноша сможет держать духа все время в своем сознании и призывать только тогда, когда девушка ему понадобится. Заключив сделку, парень отправился взглянуть на двух существ, которых решил оставить в своем убежище и которых теперь начал называть Большой Черный и Маленький Черный. У Хан Сеня не было таланта придумывать клички, но он решил, что так спокойно можно называть этих существ. Маленький Черный был сильно ранен, и парень каждый день проводил возле него какое-то время и исцелял. Его раны постепенно уменьшались, однако до полного выздоровления должно было пройти еще очень много времени. Завоевание убежища такого уровня можно считать настоящим подвигом, но очень обидно, что здесь нет людей. К тому же, на склонах много сильных существ, которые преграждают путь к убежищу. Где же мне найти новых жителей? Если я не смогу найти тех, кто захочет поселиться здесь, то оно никому не будет нужно. И думая об этом, Хан Сень испытывал грусть. Немногие люди могли путешествовать на такое расстояние, поэтому получить прибыль с этого убежища будет непросто. Он решил попросить Большого Черного и Маленького Черного охранять это убежище, и если появится какой-то дух, который захочет его захватить, эти двое смогут отбиться от него. Парень начал думать о том, куда ему идти дальше. Королева мгновения подсказала одну идею.